«Кажется, ты хотела пообщаться с местными чистокровками?» – ехидно заметила София, которой это происшествие заметно подняло настроение. «Ну так вот, он перед тобой лежит. Пользуйся на здоровье!» Сидя на земле, Ольга растерянно переводила взгляд то на Софию, то на так щедро отданное ей в пользование бездыханное тело, пришибленного калиткой местного хозяина. То, что это явно кто-то из владык, не подлежало никакому сомнению. Роскошная одежда, резко контрастирующая с грязными тряпками местных измененных, золотые украшения и талисманы – все это буквально кричало о высоком статусе незваного гостя. Пока она размышляла, дверь избы распахнулась, и из нее показалась трепанная голова Марата, внимательно осматривающего место происшествия. Судя по бешеному взгляду и пистолету-пулемету в руках, штатный охранник был готов спасать и защищать своих подопечных немедленно и от кого угодно. Оглядевшись и не обнаружив непосредственной опасности, Марат вложил пистолет в кобуру и вышел во двор. «Ну и что у вас происходит?» Взгляд спецназовца обежал двор и остановился на Ольге. «Калитку-то зачем сломали?» Словно не замечая распростертого на утоптанной земле тела, он подошел к Ольге и протянул ей руку, помогая встать с земли. Та недоуменно взгляделась в скуластое лицо сержанта. Нога Зиединова в тяжелом военном ботинке сейчас находилась буквально в сантиметре от головы бессознательного гостя, стоя на разметавшейся по земле шикарных, длинных, тщательно ухоженных волосах пришельца. Подобное поведение было совершенно не в характере парня. Будь этот неизвестный врагом, и даже тогда нет, за врагом бы Марат присматривал, и очень даже тщательно присматривал. Подобное же абсолютное игнорирование было невозможным. Невозможным оно было никогда и ни при каких условиях. Так себя вести Марат мог только в одном единственном случае, если спецназовец в упор не видит какого-либо человека. А это означает только одно – он его действительно не видит. «Маратик, а на чем ты сейчас стоишь?» Каким-то чересчур сладким, звенящим ласковым голосом поинтересовалась София. Похоже, темная жрица пришла к тем же выводам, что и Ольга. Или даже продолжила их. Начинающая волшебница вспомнила, что подобным звеняще нежным, как далекий звук серебряных колокольчиков, голос Софии становится только в исключительных, крайне редких случаях, когда она призывала подвластную ей силу для особо жестокой расправы с каким-нибудь чересчур сильным монстром. Похоже, Марат эту связь уловил тоже, резко отпрыгнув в сторону. Он мазнул настороженным взглядом по земле перед собой и успокаивающим жестом протянул к жрице руки ладонями вперед. «Фи, ты чего это? Не надо, фи, я свой!» В голосе парня слышалось тщательно сдерживаемые нотки страха. «Марат, не волнуйся». Вопреки произносимых ею словам, голос жрицы оставался все таким же звеняще нежным. «Все нормально, ты только скажи, что ты видишь на том месте, где только что стоял?» «А что там такое? Земля, и земля утоптанная, обломки калитки. Все. У вас там что, что-то важное лежало?» Слова Софии совершенно не успокоили бойца. За время их путешествия все уже давно привыкли к тому, что если в голосе темной жрицы появлялись серебристые колокольчики, в самом ближайшем времени кто-нибудь умирал жуткой смертью. До сих пор это были различные монстры. Но в данный момент никаких монстров поблизости не было видно. «Видно» – ключевое слово вихрем мелькнуло в голове бойца, заставив того напрячься и скинуть свое оружие, направив ствол в то место, где он только что находился. Воспоминание о монстре-невидимке, встреченном ими во время зачистки Махлау от последствий волны, молнией мелькнули в голове у сержанта. «Вы видите что-то, чего я не вижу?» – напряженно поинтересовался Зиединов. «Похоже на то», – медленно отозвалась Ольга, формируя привычные когти в юге. Ситуация становилась откровенно непонятной и весьма дурно пахнущей. Одно дело, когда местный начальник, которого не учили элементарным правилам вежливости, вламывается в гости без стука. И совсем иное, когда оказывается, что разглядеть его способны далеко не все из присутствующих в доме. В этом случае его нежелание стучаться в дверь выглядит совсем по-другому. К тому же в поведении Марата присутствовала какая-то странность. Нечеткость, совершенно неестественная для всегда собранного и внимательного отрядного снайпера. «Значит, не видишь», – тем временем протянула София. «А так?» Она рывком за волосы приподняла голову все еще не приходящего в сознание мужчины. «Что ты видишь сейчас?» «А что я должен видеть? Куда смотреть?» – недоуменно отозвался тот. В этот момент Ольга наконец-то сообразила, что показалось ей таким странным. Взгляд Марата скользил по не такому уж и большому подворью, старательно избегая незнакомца. «Как куда? На мою руку смотри!» Серебристые нотки исчезли с голоса Софии, сменившись привычным и вполне безопасным для своих раздражением. «Что у меня в ней находится?» Марат облегченно вздохнул, отметив, что исчезновение опасной ноты, и послушно перевел взгляд на левую, оставленную сторону руку Софии. «Ничего нет», – отрапортовал он. Рука сжата в кулак. На безымянном пальце тонкое колечко с изумрудом. «Не на ту руку», – яростно взревела девушка. «Вот на эту смотри». От полноты чувств она резко встряхнула рукой, которая удерживала голову незваного визитера. Тот глухо застонал, видимо, начиная приходить в сознание. Зиединов настороженно огляделся, пытаясь понять, откуда исходит звук. Но при этом на указанную ему часть тела Софии он так и не взглянул. «Ну же!» – поторопила его жрица. «Что видишь?» Марат нахмурился. По его лицу было видно, с каким трудом он борется с неведомой магией. Вот его взгляд упирается в шею Фи. Вот скользит по плечу, доходит до локтя и тут же соскальзывает в сторону. И вновь и вновь. «Не могу!» – наконец тяжелым вздохом отозвался Зиединов. «Как пытаясь перевести взгляд, словно отталкивает что-то. Даже глаза заболели. Что там такое-то хоть? Новый монстр?» «Да нет», — в голосе Софии вновь зазвенели колокольчики. «Похоже, это кто-то из местных хозяев. И, видимо, намерения у него были не самыми добрыми». Голосок жрицы быстро наливался глубиной и пугающей нежностью. «Можно я его допрошу? Ты все равно его не видишь. И Рао с утра ушел, никого нет. А он мне все расскажет, честное слово. Я его хорошо допрошу». С неженской, совершенно неестественной силой она вздернула вновь застонавшего пришельца на ноги, впиваясь взглядом в лицо несчастного. «Мальчика я допрошу, душу выну поутру». Ласковым, серебряным звоном разнесся по двору простенький, наполненный непредставимой нежностью напев. Глаза Софии медленно темнели, заполняясь бурлящей какой-то жадной и голодной тенью. В распахнутом проеме двери мелькнули изумленные головки Таяны и Орейши, привлеченных голосом жрицы. «Фи, что происходит?» В голосе Тайки в равной степени смешивалось непонимание и опаска. Уж слишком хорошо были знакомы всем членам отряда подобные, буквально переполненные смертоносной нежностью, плохо рифмованные строчки. Машинально Ольга отметила, что взгляд подруги, подобно взгляду Марата, скользит по двору, избегая их посетителя. «Гость незваный к нам пришел. Жертвой вкусной будет он», — отозвалась Фи. «И невидимый для вас? Буду есть его сейчас. Пыток много знаю разных. День пройдет уж не напрасно». «Не надо!» Только сейчас Ольга заметила, что их гость наконец-то пришел в сознание. «Я не сделал ничего плохого!» Марат печально вздохнул, горько сожалея о давно севших батареях рации, вынуждающих его к напрасной трате патрона, после чего поднял ствол вереска к небу. Сухо треснул одиночный выстрел, подавая сигнал тревоги. «Свяжите его и в комнату», – кратко распорядился Марат, опуская оружие. «Физических мер не применять», – уточнил он, глядя на так и полыхающую тьмой и энтузиазмом Софию. «А если…» – начала она. «Не применять без крайней необходимости», – уточнил спецназовец и, заметив, как заинтересованно прищурилась Фи, быстро добавил. «Границы необходимости до прихода начальства определяю я».